Затем, когда солнечно-розовый лобстер на деревянном японском блюде, выстланном мелко нарезанным хреном и редиской, приехал на стол Дигби и Томпсон, она убедилась в том, что заняла удобную наблюдательную позицию. На протяжении каких-то нескольких секунд не происходило абсолютно ничего. Посетители и их еда просто смотрели друг на друга, словно загипнотизированные зрелищем. А затем улыбки исчезли с лиц, потому что лобстер с видимым усилием поднялся с деревянного блюда и пополз по столу. Его клешни оставляли на крышке стола кусочки хрена и редиски. Томпсон вскрикнула. Дигби схватился за бутербродный нож, словно пытаясь защитить себя и свою драгоценную куколку. Лобстер, между тем, полз по направлению к Томпсон, которая вопила теперь от ужаса, не стесняясь других. Ее надувные груди дрожали. «Может быть, вам подать соус к этому блюду?» — спокойно спросила Кэт. Однако позже она решила, что полная свобода и необремененность — дело совсем небезопасное. Женщину они могут завести очень далеко. Теперь Кэт осознавала это с полной ясностью. Между свободой и несвободой должен соблюдаться баланс. Человек должен чувствовать себя необремененным, однако не плыть по течению, словно его бросили на произвол судьбы. Он должен быть свободным, но не забытым, любимым, но не заласканным до полного подавления личности. Только как соблюсти все условия одновременно? «Мы идем в ночной клуб», — сообщила Бригит Кэт как-то в субботу после работы. «Пойдем с нами». За окном уже брезжил рассвет. Ресторан закрылся, и персонал с утомленными лицами мрачно дожевывал отпущенную на их долю еду. На улице вереницей стояли микроавтобусы, готовые развести всех работников по домам. Вокруг Бригит вертелся только хоровод молодых, сильно накрашенных официанток. Все они с нетерпением смотрели на Кэт. «Пошли, Кэт!» — Бригит проявляла настойчивость. «Будет весело!» «Может быть, пару лет назад я бы и пошла», — думала Кэт. «Может, и сегодня пошла бы, если бы у меня не было человека, с которым мне гораздо приятнее и интереснее проводить свободное время». «Развлекайтесь без меня», — ответила она Бригит. Сквозь огромные окна мама Сан Кэт видела, как Рори выходит из машины. «Я еду домой». «Возьми с собой Рори». «Он по натуре человек не клубный». Никакой жалости к Бригит Кэт не испытывала. Та прекрасно умела со вкусом развлечься. Но сама Кэт не могла вообразить себе ничего хуже, чем пребывание в какой-то грязной дыре, где гремит пошлая музыка, а вокруг снует накачанный наркотиками народ на 15 лет моложе самой Бригит. «Неужели так обычно в жизни и случается?» — думала про себя Кэт. «Если женщина не обзаведется семьей в положенные сроки, то кончит тем, что в 40 лет будет глотать наркотики в каком-нибудь отвратительном ночном клубе. Необремененность вовсе не такая универсальная вещь, как казалось ей раньше». Джейк переехал на жительство к отцу. Разумеется, все считали это абсолютно временной мерой, пока не будут улажены отношения между ним, его матерью и приемным отцом. Кажется, все, что касалось внутрисемейных стычек, было покрыто туманом неопределенности. Взрослые поймали его за тем, что он в туалете портил юных девиц. По мнению Кэт, более покладистого и легкого в обращении человека, чем Рори, трудно было себе вообразить. Сама она приходила к нему и уходила из его квартиры, когда ей вздумается. До позднего вечера она работала и не считала нужным отчитываться перед ним. А когда они проводили время порознь, то она не чувствовала потребности докладывать ему о своих передвижениях. Любить и не быть при этом задушенной любовью. Разве это не именно то, чего она хотела? По своей природе Рори не был деспотом и рабовладельцем, как многие другие мужчины. Не имел склонности постоянно липнуть к своей женщине и маниакальной сосредоточенности на собственной сексуальной истории. Он желал, чтобы их отношения развивались и дальше, и чтобы они оба были счастливы. Кэт читала это в его робких, с веселыми искорками глазах. Однако между ними было нечто, что составляло абсолютное табу. Кэт не имела права даже в малейшей степени критиковать его сына. Запрет на критику она не могла приступить ни при каких обстоятельствах. С момента последней ссоры Джейка с его матерью Кэт запрещалась даже упоминать о том, что они с Рори могли бы переночевать у нее дома, потому что Джейк, мистер Ранимость, может подумать, что она его избегает. Рори постоянно беспокоился о внутренней самооценке Джейка. В свою очередь Кэт размышляла. А ее собственная мать хоть на минутку задумывалась о самооценке дочерей, когда, вызвав такси, ринулась вон из дома. «Привет, Джейк, мы дома», — окликнул его Рори, когда они с Кэт вошли в квартиру и обнаружили, что Джейк на диване ласкает груди какой-то тощей, сутулой девочки. Вся квартира пропахла черствой пиццей, детским сексом и тем, что Кэт идентифицировала как красную марокканскую коноплю. Сама она терпеть не могла коноплю, однако в их ресторане большая часть кухонного персонала во время перерывов курила именно это зелье. «Но ведь мой персонал — люди взрослые», — подумала она, — «а не зеленые подростки, только что вступившие в период полового созревания. Вы что, не могли постучать?» Злобно отозвался Джейк, так что Кэт едва не рассмеялась. Такой забавной показалась ей мысль, что человек должен стучать при входе в собственное жилье. Пока девочка застегивала бюстгальтер и натягивала на себя майку, а Джейк приводил в порядок молнию на брюках, Кэт старалась смотреть куда-то в пространство. Краем глаза она заметила на майке девочки множество раз повторяющийся слоган «Во всем виноваты родители! Во всем виноваты родители! Во всем виноваты родители!» «Послушай, парень», — сказал Рори, — «а мать знает, что ты здесь? Какое ей дело, старой корове?» После этих слов молодые люди дружно прыснули. «Однако, если ты собираешься здесь оставаться, сделай одолжение, сообщи ей». «Сообщишь?» Джейк сфокусировал свой окаменевший взгляд на чем-то чуть выше плеча Рори и ничего не ответил. «Может быть, молодые люди хотят есть?» «Я не голоден», — оскорбленно отозвался Джейк. Впрочем, он взял себе за моду любые слова отца воспринимать как личное оскорбление. «Ну, тогда спокойной ночи». Но те сделали выбор в пользу какого-то банального телевизионного шоу. Огромные машины, белые виллы, одетые в бикини женщины в голубой воде бассейна. «В конце концов, все мы мечтаем о свободе», — думала Кэт. «Только в какой точке мечты подростков совпадают с мечтами взрослых людей?»